Изображать этакого бодрячка-трудоголика было непросто. Сами знаете, что у меня сейчас творится в душе. Но я справился. Не хотел испортить родителям настроение и вообще осложнять жизнь. А больше всего на свете мне хотелось все бросить к известной матери и укатить вместе с родителями к деду с бабкой. У них в станице летом так здорово, тихо, уютно, спокойно. Коровы, река, девчата станичные и, внимание, ни одного кавказдюка. Они там просто отсутствуют, как класс. Казаки не пускают. Можете себе представить, какое это отдохновение для замордованной русской души? После обеда я сел ваять очередной тупо-креатив для блога Бормана. А Федя, в соответствии со сложившимся ритуалом, открыл окно и оседлал подоконник. Зимой, кстати, он тоже сидит на подоконнике, только при закрытой раме. Благо, архитектурные особенности дома позволяют. Мы живем в трехэтажной сталинке с метровыми стенами, широченными подоконниками и высоченными потолками, до которых не допрыгнет даже такой развитый примат, как Федя. В нашем районе большинство домов именно такого типа. Несмотря на тотальный депрессняк и крайне негативную переоценку личностного статуса, чмо прямоходящее, чмо криволежащее с титановыми пластинами, чмо вульгарис, короче, как ни крути, просто чмо. С креативом все было в порядке. Я быстренько доваял флеш-ролик «Иероглиф в камне», дважды его просмотрел и тиснул в блог Бормана. Вечерком можно ждать кучу комментариев, ролик вполне актуальный и даже некоторым образом провокационный. А у Феди были проблемы с цифрой. Он не мог нормально пообщаться с магой. Регулярно шел сброс. А когда получилось дозваниваться, из-за каких-то странных помех было очень плохо слышно. Я сказал, что прошло не так много времени, и магу пока лучше не беспокоить. Может, он как раз в этот момент с людьми разговаривает. Приватно, хитро и напряженно. Однако Федя, одержимый жаждой деятельности, мое замечание проигнорировал и с тупым упорством продолжал терзать телефон. Во дворе, между тем, перемерные мужчины из Баку возились с машиной. Кто-то из наших вечно пьяных злопыхателей в очередной раз проткнул им колеса. Мужчины только заехали на другой машине. Сходу стали менять колеса и ругаться на своем языке. Не сказать, чтобы вопили во весь голос, но достаточно громко, я их слышал отчетливо. А уж Федя, сидящий на подоконнике, и подавно. «Эй, там, а ну, хорош кукарекать!» «Федя, прекрати!» «Да погоди! Вы че там, в уши долбитесь? Я сказал, хорош кукарекать! Или по-русски, или вообще заткнитесь!» «О, опять новости!» Это для нас какой-то совсем непривычный формат общения с иноземцами. До недавнего времени мы себе такого не позволяли. Как сказали? Кукарекать, чурки вы не русские. В натуре, что ли, в уши долбитесь? Зачем так сказали? Затем, что работать мешаете. Из-за вас не слышен нихуя. Слушай! Тут колеса машины проткнули. Не видишь, да? Да не ебет меня ваша колеса машина. Я хоть ставить где попало. Вам что, блин, гараж здесь? Слушай. Слушай, Здесь вам, блядь, не мастерская, тут люди живут. Забирайте вашу сраную тачку и уебайте отсюда. Последнюю тираду южные товарищи стоически проигнорировали и разом взяли на 2 тона ниже. Теперь я слышал только скрип, стук металла и невнятное бормотание. Нет, нет, это отнюдь не пацифистский жест доброй воли. Это Федя, человек-легенда, великий и ужасный. Если бы подобным образом выступил кто-то другой, ваш покорный слуга, например, моментом закатали бы в консерву и уже завтра с утра продали бы на рынке. Тушенка от Димона. Только натуральный качественный продукт. Азерглавпром в рот пляцнаб. Федю, однако, такая реакция не устроила. Если заметили, в последнем фрагменте обращения к иноземному люду прозвучало некое недвусмысленное предложение, настоятельно требующее столь же прямолинейного ответа. Урюки волосатые, вы чё, забили на меня? Я вам чё сказал делать?» Гробовое молчание было ему ответом. «Урюки, блин! По команде урюки, все урюки в радиусе видимости принимают строевую стойку и поворачиваются дебрищем в сторону командира. «Слушай, а зачем кричишь, а?» — не выдержал, наконец, один из азербайджанцев. «Если твой женщин беда случился, мы не виноват. Теперь что, весь нерусский будешь ненавидеть, да?» «Ой, зря он это сказал. Наверное, в их торговых техникумах психология как предмет отсутствовала или препод страшно пил». Федя прыгнул молча и внезапно. Вот только что сидел, и вдруг раз, и нету его. Я даже не заметил, как и чем он оттолкнулся, хотя смотрел внимательно. У меня аж под ложечкой ёкнуло. Нет, я в курсе, что для десантника второй этаж не высота, но у нас, напомню, этажи ненормативные, минимум 1,5 к 1, если сравнивать со стандартом. Пока я выползал из-за стола и перемещался к окну, двор наполнился звуками, красноречиво свидетельствующими о том, что наш прыгун приземлился вполне благополучно и даже не утратил функциональности. Бац, бац. Или нет, пожалуй, вот так. Бум-бум. Ну, впрочем, выбирайте сами, какой звук вам кажется более уместным при описании процедуры, в ходе которой человечью голову совмещают с капотом, багажником. Южный гость, первым вкусивший Фединой ярости, отделался сравнительно легко. Трижды сыграл головой об капот и респектабельно обмяк у поддомкраченного переднего колеса. Второй оказался более проворным и предприимчивым. Не сочтя гаечный ключ пригодным для обороны орудием, он нырнул в багажник и пытался оттуда что-то достать. Федя в секунду отнял у него устрашающего вида топор, буркнул: «Нет, дрова нам не нужны». И несколько раз привел голову неудавшегося дровосека в сопряжении с крышкой багажника. Я наблюдал за всем этим безобразием и прислушивался к своим ощущениям. Можете считать меня моральным уродом и сволочью, но... ничего. Ни сочувствия, ни раскаяния, ни сожаления по поводу произошедшего. Никакого намека на те чувства, что наверняка посетили бы мой законопослушный организм, случись это недоразумение, допустим, ну, всего лишь месяц назад. Более того, откуда-то, вроде бы, сама по себе возникла вполне подлинненькая мыслишка. А в самом деле, а че они тут машину ставят? У них возле обычных ларьков, филиал рынка на нашем берегу, есть своя парковка. Отсюда пешком 5 минут. Завершив экзекуцию, Федя довел до ее непосредственных участников резюме. «Повторяю для дебилов. Забирайте свою сраную тачку и уебывайте отсюда куда хотите, чтобы я ее здесь больше не видел. Все, концерт окончен». Последнее, очевидно, относилось к многочисленным старушечьим платочкам и чепцам, торчавшим из окрестных окон. Выступив таким образом, Федя сунул трофейный топор под мышку и с чувством исполненного долга вошел в подъезд. Я привычно метнулся за зеленкой, но Федины, не успевшие зажить кулаки, не кровоточили. Занимательно. Это была вовсе не вспышка гнева, а вполне продуманная акция. Федя бил людей головой об машину, кулаки экономил. Даже топор отобрал аккуратно, не стал рефлектировать по этому поводу. А ведь этим топором можно убить с одного удара. Он расчетливо бил. Я с интересом наблюдал и анализировал. Я не совсем понял, но с нами, кажется, что-то происходит. Что-то нехорошее. Ну все, готовь ствол. Теперь Мамеды объявят нам вендетту. Замучается объявлять. Легкомысленно отмахнулся Федя, отдавая мне трофеи, направляясь в ванную. Чай сделай, что-то жажда мучает.